Михаил Марголин, «Я солдат, еще живой». Ордена Трудового Красного Знамени, военное издательство Министерства обороны СССР, Москва, 1976 год. Читает Игорь Мурашко. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.